Глава 45. В воскресенье мама предложила навестить профессора Беркета, чтобы узнать, как у него дела, и заодно забрать кастрюлю. А еще мы могли бы принести ему круассаны из Хабера. Я ответил: «Звучит и неплохо». Она позвонила профессору, и он сказал, что будет рад нас видеть, поэтому мы сходили в пекарню, а потом поймали такси. Моя мать отказывалась пользоваться Убером. Она говорила, что это не Нью-Йорк. Тексис — вот это настоящий Нью-Йорк. Я думаю, что чудеса исцеления продолжаются даже в старости, потому что профессор Беркет пользовался только одной тростью и перемещался по квартире довольно живо. Вряд ли он еще раз примет участие в Нью-Йоркском марафоне, если вообще когда-нибудь участвовал. Но он обнял маму прямо у двери, и я уже не боялся, что он рухнет лицом вниз, когда будет пожимать мне руку. Он пристально посмотрел на меня, а я слегка кивнул, и он улыбнулся. Мы поняли друг друга. Мама суетилась на кухне, раскладывая запеканку, кусочки масла, круассаны и крошечные корзинки с джемом, продававшиеся вместе с ними. Мы поели под косыми лучами утреннего солнца. Это была приятная трапеза. Когда мы закончили, мама переложила остатки запеканки, а это была большая ее часть, я думаю, старики мало едят, в пластиковый контейнер и вымыла тарелку. Она поставила тарелку в сушилку, а затем извинилась и пошла в туалет. Как только она ушла, профессор Беркет перегнулся через стол. «Ну как?» «Он был в коридоре, когда я вчера утром вышел из лифта. Я, не задумываясь, бросился вперед и схватил его». «Он был там? Этот Террио? Ты его видел или чувствовал?» Все еще наполовину убежденный, что это происходит только у меня в голове. Я видел это по его лицу, но кто мог его винить?» «Ага, но это уже был не Террио. Существо внутри, этот свет, пыталось вырваться, но я его удержал. Было страшно, но я знал, что если отпущу, мне будет плохо по-настоящему. Наконец, когда существо увидело, что Террио исчезает, оно...» «Исчезает? Что ты имеешь в виду?» В туалете спустили воду. Мама не вернется, пока не вымоет руки, но это не займет много времени. «Я сказал ему то, что вы велели мне сказать, профессор. Что он должен явиться ко мне по первому же свисту, что настала моя очередь преследовать его. Он согласился. Я заставил его произнести это вслух, и он это сделал». Моя мать вернулась прежде, чем профессор успел задать ей еще какие-то вопросы. Но я видел, что он выглядел встревоженным и все еще думал, что вся эта стычка происходила только у меня в голове. Я его понимал, но все равно злился. Ведь он кое-что знал о кольцах и о книге мистера Томаса. Но, оглядываясь назад, я его понимал. Вера — это большое препятствие, которое нужно преодолеть. И я думаю, что для умных людей это препятствие еще выше. Умные люди многое знают, и, возможно, это создает иллюзию, что они знают все. «Нам пора, Джейми», — сказала мама. «Мне нужно закончить рукопись». «Тебе всегда нужно закончить рукопись», — сказал я, и она рассмеялась, потому что это было правдой. И офис агентства, и её домашний кабинет были постоянно завалены высокими стопками книг. «Прежде чем мы уйдем, давай расскажем профессору, что произошло вчера в нашем здании». Она повернулась к профессору Беркету. «Это было так странно, Марти. Все предохранители в здании внезапно сгорели. Все сразу. Мистер Провинза, он просто супермастер, сказал, что, должно быть, произошел какой-то скачок напряжения. Он сказал, что никогда не видел ничего подобного». Профессор выглядел удивленным. «Только в вашем здании?» «Только в нашем», — согласилась она. «Ну же, Джейми, давай уже уйдем и дадим возможность Марти отдохнуть от нас». Выход был почти точным повторением входа. Профессор Беркет пристально посмотрел на меня, и я слегка кивнул. Мы понимали друг друга.